Здравствуйте. Сегодня у нас заключительная лекция. Она охватывает последние 14 лет жизни Достоевского. Период очень для него существенный, важный и очень, опять же, плодотворный в творческом отношении. Мы остановились на том, что он уезжает за границу. Первые месяцы достаточно драматические. Достоевский охвачен своей страстью к игре. Он играет на рулетке, особенно в Баден-Бадене, где они с Анной Григорьевной проводят довольно значительное время. Он берет в «Русском вестнике», где будет напечатан его будущий роман, еще нет заголовка, нет названия этого романа, он берет у Каткова, у редактора, издателя, огромную сумму. Он весь как бы в долгах. Это жизнь взаймы за границей. И вот когда уже все пути к отступлению отрезаны, и нет никаких больше надежд, как только на самого себя, он садится писать текст романа, который получит название «Идиот». И к декабрю уже довольно много написано. И он сжигает, уничтожает эти написанные главы. Он недоволен ими. Роман получается не так хорош, как он бы хотел. Казалось бы, у него огромный долг, нужно возвращать. Времени 3-4 недели осталось до момента отсылки первых глав в Москву Каткову. Он говорит, что я стал придумывать новый план, голова моя обратилась в мельницу, пишет Достоевский. Я выдумывал по 6-7 планов в день. И вот уже в декабре он начинает те главы, которые мы сейчас знаем. Вот эта встреча Рогожина и Мышкина в поезде, сцена у Натасьи Филипповны с бросанием денег в камин и так далее. Вот эти начальные сцены первой части романа «Идиот». Ну, вообще, надо сказать, что если уж говорить о приемах работы Достоевского, он работал так, как не работал ни один русский писатель. У него не было возможности отделывать текст, как он отделывал в свое время бедных людей. Начало романа уже печаталось в первых номерах «Русского вестника», как правило. Продолжение он писал, а последние еще не были написаны. Он писал в течение года порциями, серийность его работы к сроку. К определенному сроку, жесткие очень были рамки, нужно было в номер успеть. Вот так он работал всю жизнь, и все великое пятикнижие написано именно так. Все шло через журнал. Я говорю, что ни один русский писатель не работал при таких условиях. Как говорит Достоевский, Тургенев умер бы от одной мысли, что так можно работать. Так вот писался «Идиот». Конечно, это задача неимоверная, задача «Идиота» – изобразить положительно прекрасного человека. Задача до сих пор, между прочим, неосуществленная мировой литературой. Ну, есть примеры, и Достоевский на них ссылался сам, это Дон Кихот, скажем, да, Сервантес, это Пиквик Диккенса, это в какой-то степени Жан Вальжан, Гюго. И вот Достоевский начинает эту работу по созданию образа положительно прекрасного человека. Это художественная попытка такого изображения, но человек этот не вполне от мира сего. И недаром такое символическое название «Идиот». Имеете вы хотя бы некоторое состояние? Или, может быть, какие-нибудь занятия намерены предпринять? Вы извините, что я так. Помилуйте, я ваш вопрос очень понимаю. Но никакого состояния я не имею, и никаких занятий тоже. А чем же вы намереваетесь прожить? Трудиться как-нибудь хотел. О! Да вы философ! В «Идиоте» воплощены многие автобиографические черты Достоевского. Например, сцена смертной казни, которую рассказывает Мышкин. Конечно, это впечатление его. Это эпилепсия, болезнь, которой награжден Мышкин. Это болезнь самого Достоевского, священная болезнь, которой он гордился и переживал. Она была для него знаком особого предназначения все-таки, несмотря на большие физические страдания, которые он испытывал. Вот картина Гальбейна-младшего, Ганса Гальбейна-младшего «Мертвый Христос», которую Мышкин видит в доме Рогожина. Это картина, которая поразила Достоевского в Базеле. И он сказал, что там говорит герой, что от этой картины вера может пропасть. Где Христос, снимаемый с креста, похож на утопленника, синий весь и так далее. Страшная картина, которая играет потом эстетическую роль важную в «Идиоте». В романе Достоевского Мышкин не мессия, не Христос, а человек. Создавая героя, Достоевский исходил из того, что он не безупречен, не идеален. У Мышкина есть двойные мысли. Его мучает демон. Он иногда думает плохо о других. И вместе с тем в характере героя есть то, что постоянно меняет окружающих его людей, делает лучше. Расставаясь с Мышкиным, многие из них говорят: «Я с человеком прощаюсь, я человека впервые в жизни видела». Сейчас очень модно, и как бы уже стало это штампом, приводить цитату известную из «Идиота», что красота спасет мир. Ну, мир красотой спасется. Это слова, приписываемые Мышкину в романе. Он, как говорят другие герои, что он их произносит. «Красота спасет мир» или «Мир красотой спасется». Это стало уже штампом. Но что имеется в виду? Конечно, Достоевский имеет в виду не просто красоту внешнюю. Он имеет в виду красоту духовного подвига, красоту духовного поступка. Это красота человеческой души, конечно. А не, как сказала одна девушка на конкурсе красоты, когда ее спросили, что это такое, она посмотрела на свои прелести и сказала, что вот именно эти прелести, эта красота и спасет мир. Конечно, нет. И в том числе, кстати, красота страдания. Это страдание очень важный момент в эстетике идеологии Достоевского. Вы знаете, был такой случай, когда где-то в конце 70-х годов отец привел мальчика 14-летнего к Достоевскому. Мальчиком был Мережковский, будущий философ, писатель. И он потом вспоминал, что я читал Достоевскому свои слабые, плохие стишки. И Достоевский морщился и сказал: «Плохо, неважно, вы написали, молодой человек. Для того, чтобы хорошо писать, надо страдать», – сказал Достоевский. «Для того, чтобы хорошо писать, надо страдать». На что чудолюбивый отец сказал: «Нет уж, лучше пусть не пишет, лишь бы не страдал». Ну, отца можно понять. Образ Настасьи Филипповны, в которой сказались черты многие Суслова, я уже говорил об этом. Тема обиженной женщины, обиженной девочки, которая проходит через многие произведения Достоевского. Она предмет купли-продажи, она стремится вырваться из этого мира и, в конце концов, падает под ножом Рогожина. Эти два треугольника – Рогожин, Настасья Филипповна, Мышкин, Аглая – вот эти отношения внутри романа чрезвычайно сложные, запутанные и кончающиеся смертью. Кстати, все, кроме подростка, все романы поздние Достоевского связаны с убийством, с преступлением, так или иначе. Кстати, очень спрессованность событий. Обратите внимание, что, скажем, в «Преступлении и наказании» происходят все события в течение 13 дней. Главные события, кроме эпилога там и некого вступления. 13 дней. Спрессованность. Это очень характерно для поэтики Достоевского. В 69-м году он заканчивает в январе «Идиота». И следующий роман, который сейчас читается во всем мире и считается одним из важнейших текстов Достоевского, это роман «Бесы». Ну, само название «Бесы», он дает эпиграф из «Бесов» из Пушкина. «Хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делает нам в поле бес, нас водит видно и кружит по сторонам». И второй эпиграф из Евангелия от Луки, где вот на горе пошло стадо, бесы попросили Иисуса выйти из бесноватого и вселиться в это стадо свиней. Он им разрешил, они вселились в стадо, стадо бросилось с обрыва в море и потонуло. Вот Россия, в которую, как бы, изгнание бесов из тела России. Они должны, как мыслил Достоевский, быть изгнаны из тела России. Ну, что такое бесовство? Мы говорим, что «Бесы» – это роман предупреждения. Ну, любой роман, любой художественный текст есть в какой-то степени предупреждение человеку и человечеству. Но «Бесы» в этом смысле особенную роль сыграли. Бесовство – это высшая степень социальной невменяемости, скажем так, демагогии, провокаторства, исторической и истерической безответственности. Вот что такое бесовство. Это понятие вневременное и повторяющееся. Вот современники его привязали к определенной ситуации, которая описана в городе, где происходят все эти события. Кстати, прототипом города является Тверь, где какое-то время жил Достоевский после ссылки сибирской. Несколько месяцев он там прожил. Тверь, топография Твери там воспроизведена. Куда сходятся все герои, и разыгрывается это действие, окончающееся огромным количеством смертей. Самоубийство, там убийство. Апокалипсис местный там происходит в конце «Бесов» с самоубийством главного героя, и многие герои гибнут, основные герои этого романа. Вот это бесовство, которое проецируется на наше время, потому что в нашей жизни очень много этих моментов сохранилось. Вот он дает анализ этого явления, и социального, исторического, психологического, все это воплощено в романе «Бесы». Роман «Бесы» – это художественный ответ Достоевского на нигилизм, на стремление радикальной молодежи изменить мир насилием и только насилием. Достоевский мыслит иначе. Для него корень зла не в социуме, а в душе личности. Рай невозможен с недоделанными людьми, будет писать он позднее. И пока человек не преодолеет в себе самом корень эгоизма, самости, своеволия, пока не обретет он веру, ту веру, которая дает ему и силы творить, и силы жить, и силы действовать в этом мире, никакая социальная гармония невозможна. И задумаемся, именно в безверии, именно в невозможности серьезно и вправду веровать корень трагедии главного героя романа Николая Ставрогина. Кстати, бесы навлекли на его голову масса громов, потому что критика обвиняла Достоевского в том, что он ополчился против революции, против, значит, передовой молодежи, что он дописался до бесов, до чертиков дописался. Были пародии по этому поводу, эпиграммы. Его изображали даже в окружении бесов. Вот. Но чем больше проходит времени... А, кстати, надо сказать, что в советский период бесы практически не переиздавались. Был роман, считался таким реакционным. Впоследствии бесы стали просто, вот когда начались катаклизмы в 20 веке, связанные с террором и так далее, они стали настольной книгой многих людей. Это роман-трагедия, как вообще есть термин романы-трагедия Достоевского. Этот термин ввел Вячеслав Иванов в свое время, что все его поздние романы – это романы-трагедия. Можно так тоже считать, да, конечно, это достаточно верно. Прототипической основой этого романа явилось реальное Нечаевское дело. Одно из самых скандальных дел 60-х годов. Связанных с убийством студента Иванова Нечаевым. Нечаев – это бес какой-то. И его черты некоторые воспроизведены в романе «Бесы». То есть Достоевский очень был привязан к газетной хронике всегда. Он делал из газетных сообщений, из фактов действительной жизни, он делал великие тексты, которые, конечно, обрастали многими смыслами, хотя иногда в основе сюжетной лежали реальные события. Реальные события. Конечно, бесы очень далеко отстоят от реального политического процесса нечаевцев, но, тем не менее, толчком для написания в какой-то степени послужило убийство Нечаевым студента Иванова. Центральное событие романа «Бесы». Что потом? Он становится редактором «Гражданина» в 1973 году, печатает роман «Подросток» у Некрасова в «Отечественных записках», к изумлению публики, потому что некрасовский журнал – это совсем другое, чем журнал Каткова. Это журнал демократический, журнал во всем противоположный Каткову, «Отечественные записки». Ну вот в 1976-1977 году Достоевский издает совершенно уникальное издание, можно так сказать, журнал, моножурнал, журнал одного человека, дневник писателя. Что такое дневник писателя? Это беспрецедентный вообще жанровый эксперимент, исторический эксперимент, общественный эксперимент. Это журнал, который пишется от первой до последней строки одним человеком, а именно Достоевским, редактируется им и издается как отдельными выпусками, довольно большим тиражом, несколько тысяч экземпляров. Вот надо сказать, что дневник писателя – это такой жанр вообще публицистический, но это особый вид художественного сознания. Туда входили, кстати, и художественные произведения. Он включал «Кроткое», например, «Сон смешного человека», рассказы. Но, в принципе, это публицистика. Там и внешнеполитические сюжеты, и внутриполитические, и суды, и издевательства над детьми. И, ну, весь спектр русской жизни охвачен этими выпусками, которые выходили каждый месяц. Ну, в какой-то степени, конечно, это прототип, ну, условно говоря, современных блогов. Впервые русский писатель установил обратную связь с аудиторией. Огромное количество писем от студентов, от учителей, врачей, адвокатов, алкоголиков, самоубийц. То есть весь спектр русской жизни отразился в этой эпистолярии, которую получал Достоевский и которую частично использовал в дневнике писателя. И, кстати, его популярность в эти годы чрезвычайно возросла, потому что дневник читали все. Ругали, хвалили, вокруг него завязывались баталии в прессе, но его читали. Он становится фигурой общенационального масштаба именно в эти годы, как человек, влияющий на реальную общественную жизнь. Вот он 2 года пишет, занимается изданием этого особого рода дневника. Ну, умирает в 77 году его последний ребенок, Алеша. Надо сказать, что вообще из 4 детей Достоевского 2 умерло. Одна Соня, дочь, умерла еще в Женеве, когда они были за границей. Первый ребенок умер. И умер последний ребенок, Алеша, которого он очень трогательно любил, был к нему привязан. Он умирает в 77 году. И он дает имя своего сына последнего, герою своего будущего романа, который начинает писать в 78 году. Алеша, который становится героем последнего романа «Братья Карамазовы». Ну, что такое «Братья Карамазовы»? Вот один писатель сказал, что все человечество, все читатели, все люди делятся на 3 категории. Первая категория, которая уже прочла «Братья Карамазовы». Вторая категория, которая еще прочтет «Братья Карамазовы». И третья категория, которая никогда не прочтет «Братьев Карамазовых». Ну, я искренне надеюсь, что вы относитесь к первым 2 категориям, во всяком случае. Которые или прочитали, или прочтут, во всяком случае, этот роман. Что такое «Братья Карамазовы»? Ну, как сказал бы Булгаков, это закатный роман. Закатный роман, последний роман Достоевского. Это роман романов, это некий сверхтекст, который воплощает весь универсум русской жизни, потому что это некая модель России, братья Карамазовы, хотя это семейный роман. Это, как говорил Достоевский, случайное семейство Карамазовых. Федор Павлович Карамазов, развратник, человек как бы невысоких нравственных достоинств, и три брата, Иван Карамазов, Дмитрий Карамазов, значит, Алеша Карамазов и незаконный сын Петра Павловича Карамазова, Смердяков, который его убивает, в конце концов. То есть вот эта схема с отцеубийства. А в конце жизни Достоевский скажет: «Не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, но через большое горнило сомнений моя осанна прошла». Вот к такой совершеннолетней сознательной вере Достоевский ведет и своих героев, и своих читателей. Он не боится ставить самые последние, самые страшные вопросы. В романе «Братья Карамазовы» эти вопросы задает Иван, герой-идеолог. Он предъявляет претензии к Творцу за несовершенный мир, за мир, в котором существуют безвинные детские страдания. И он не хочет гармонии, если в ее основании будет положена хотя бы одна безвинно загубленная жизнь. Отвечает ли Достоевский на вопросы Иван? Отвечает, и очень просто. Он говорит о том, что не Бог виноват в несовершенстве и зле мира. Виноват сам человек. Мы сами попускаем совершение преступлений. Иван, который человек тоже социальной совестью, он приводит пример, когда там помещик травит псами ребенка, и на вопрос, что можно делать с этим помещиком, Алеша Карамазов, ранний человеколюбец, христианин, любимый герой Достоевского отвечает: расстрелять. Потом он говорит: да, конечно, я глупость сказал, но слово вырвалось. Расстрелять, говорит Алеша Карамазов. Во всех произведениях Достоевского есть образ ребенка. И, как правило, эти дети очень страдают. В итоговом романе «Братья Карамазовы» детская тема одна из главных. И Иван Карамазов, когда признается Алёше, что мир несовершенен, и он готов с ним порвать, основным аргументом называет слезинку ребенка. Насколько разные дети в этом произведении – Коля Красоткин, Илюшечка Снегирёв. Но в них есть главное – искренность, доброта, чистота. Герои произведения Достоевского – Алёша, Иван, Дмитрий – не находят ответа на вопросы, почему мир несовершенен. А автор этот ответ дает в эпилоге, когда дети собираются на могиле Илюшечки, и Алеша им говорит: помните и храните в себе тот миг, когда вы были искренними, и мир будет прекрасен. Это роман проблем, и русских проблем, и мировых проблем. Иван Карамазов говорит о возвращении билета. Я, говорит, Богу свой билет на вход в рай, в Царство Небесное почтительно возвращаю. Не понимая, что это фраза только, хотя очень эффектная фраза, потому что этот билет не возвращается. Кстати, эта тема стала одной из важных тем в русской литературе. Ведь помните, Цветаева написала: «О, черная гора, затмившая весь свет, пора, пора, пора Творцу вернуть билет». Это вот эта тема Достоевского проходит в русской литературе. Эпоха Карамазовых – это эпоха большого террора. 78, 79, 80, начало 80-го. Огромное количество покушений на высших должностных лиц, на царя несколько покушений. Правительство вешает народовольцев. То есть обоюдный террор. Правительственный террор и террор снизу. Народовольческий террор. 21 смертная казнь в эти два года. 21. Почти половина всех смертных казней, совершенных в 19 веке, приходится на годы написания «Братьев Карамазовых». Достоевский присутствует на процессе первой русской террористки Веры Засулич. И многие черты этого процесса отразились потом в суде над Митей Карамазовым в «Братьях Карамазовых». Достоевский переживает очень остро эту эпоху покушений. В это же время, именно в эти годы, начинается его сближение с властью. Какое сближение? Его приглашают в Зимний дворец. Его приглашают он, который вел всю жизнь угловое существование. Ну, Пушкин и двор, это понятно. Пушкин всегда был близок к этой сфере. Достоевский был всегда далек. И вот последние годы его бывшего каторжанина, которого предыдущий император приговорил к смертной казни, приглашают для бесед с великими князьями. В частности, с К.Р., поэт К.Р. Константин Романов. У них начинается такая дружба. Значит, контакты с властью на очень высоком уровне. Он читает в присутствии цесаревны, жены наследника престола, он читает в своем «Мальчик у Христа на елке». Рассказ о людях петербургского дна, о детях. Акт социальной педагогики, если угодно. То есть, что ищет власть? Власть хочет, конечно, на свою сторону привлечь такую мощную силу, идеологическую, такой авторитет, как Достоевский. Достоевский пытается навязать власти свою идейную программу, свою нравственную программу, которая во многом отличается от предположений власти. Вот эта взаимная игра, она происходит в последние годы его жизни. Кстати, великие князья читают братьев Карамазовых по частям. Вот они печатаются в «Русском вестнике». И идут эти обсуждения, как по всей России. Это текст, который обсуждается всей России. Единое культурное поле. Все читают этот роман. Потом говорил Крамской, когда читал братьев Карамазова, я оглядывался вокруг себя, почему мир не изменился, почему мир не перевернулся вокруг своей оси после прочтения Карамазовых. Все должно было измениться. Такое впечатление произвело на читателей. И вот последний акт жизни Достоевского. Это пушкинский праздник в Москве. Это июнь 80-го года, 1880 года, когда в Москве наконец открывают памятник Пушкина. И съезжается вся русская интеллигенция. И он произносит свою речь о Пушкине, которая вызывает неслыханный эффект. Пожалуй, это самая знаменитая речь в русской истории, которая продолжалась 45 минут. Ровно столько, сколько он стоял на эшафоте в 49-м году. Вот как бы замыкаются концы и начало. В 1880 году Достоевский выступил на торжествах по случаю открытия памятника Пушкину в Москве на Страстном бульваре. И в это время в зале было ощущение, что он совершил чудо, потому что были сглажены противоречия между западниками, которые считали, что Россия должна догонять Европу, и славянофилами, которые видели в России особую страну, которая несет в Европу новую истину. Почему так получилось? Достоевский высветил двойственную, единую в этой двойственности роль Пушкина. С одной стороны, он впервые дал образцы русской красоты, Пушкин – образец русского человека и русского поэта, а с другой стороны, сущностью этой русскости является всемирная отзывчивость, то есть открытость вызовам и предложениям, которые поступают в Россию со стороны других европейских культур. Это было завещание Достоевского. Пушкинская речь – это его завещание, это последнее, за полгода до смерти. Он умирает в январе 1881 года, не дожив до 60 лет, и смерть его тоже символична. И дело в том, что он умирает от разрыва легочной артерии в течение 3 дней, но как бы поразительно то, что за стеной, на той же лестничной площадке или рядом с его квартирой находится явочная квартира народной воли, той организации, которая через месяц убьет императора. 1 марта, после смерти Достоевского, через месяц, куда квартира, где живет Баранников, один из крупных террористов русских, куда приходит Желябов, Перовская, и квартира, куда Клеточников, агент народной воли, в третьем отделении, приносит важнейшую для него информацию. Это все, то есть какая символика? Достоевский, который всю жизнь мучился вопросами и ответами, вопросами русской революции, проблемами русской революции, отвергал ее, стоял лицом к лицу с ней. С начала и до конца. И вот в конце жизни он как бы сходится лицом к лицу. И царь и цареубийцы, образно выражаясь, сходятся его смертного одра. Причем арест Баранникова и обыск происходят в минуты, по минутам, когда у Достоевского начинается первое кровотечение. Сама символика, вот то, что он говорил, что никакой романист не придумает то, что происходит в реальной жизни. Вот вам, пожалуйста, это происходит с самим Достоевским. Он умирает, и его смерть производит огромное впечатление. Вот его похороны – это первые национальные похороны в истории России. За его гробом идут 30-40 тысяч человек. Неслыханные похороны. Не сравнить, сколько человек шло за гробом Пушкина на его отпевании. Даже за гробом Некрасова шло гораздо меньше. Но это опять-таки связано с моментом. Потому что я считаю, вот мне кажется, что эти похороны – это своего рода демонстрация политическая, манифестация, когда общество давало сигнал власти. Мы готовы, мы идем за человеком, над которым все партии склонили свои знамена. И правые, и левые, и революционеры, и консерваторы. Все, как бы он на какую-то... Это была иллюзия, точка примирения всеобщего, которую он призывал, кстати, в пушкинской речи. Вот эта точка как бы осуществилась, эта идея осуществилась в момент его похорон. Через месяц бомба Гриневицкого положит конец царству Александра II, и Россия делится совершенно не в том направлении, как это хотел Достоевский. Он же говорит, вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной. Это он пишет как раз об этих годах. Ну, вот эти похороны, конечно, был сигнал власти, который она не услышала. И Достоевский умирает. И вот те вопросы, которые именовались то вечными, то проклятыми, то мировыми, они получают еще одно обозначение. Они стали называться вопросами Достоевского. Они входят в наше сознание именно как эти вопросы. И если мир не хочет погибнуть, то, конечно, он должен так или иначе на эти вопросы ответить. И я повторяю, что значение Достоевского чрезвычайно велико не только как чисто литературное значение, а как значение некоего человека, который прочитал генетический код России, который открыл какие-то главные законы не только человеческого существования, но и особенности существования национального. России как государства, как нации. Вообще надо сказать, что если вот изъять из биографии России биографию Пушкина, биографию Толстого, биографию Достоевского, то это будет уже биография другой страны.